плоды конского щавеля применяют в виде порошка в количестве от 0,5 до 2,0, а корень в виде отвара как слабительное от пол до полной чайной ложки. Способы применения. Отвар корня или плодов 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день при поносе. Можно употреблять и корень этого растения в виде порошка в количестве 0,25 грамма 3 раза в день при поносе, а как слабительное по 0,5 грамма на ночь. Номер 220. Эвкалипт шариковый. С лечебной целью используются листья. Это высокое, иногда до 1,5 метра высотой вечно зеленое дерево с ланцетовидными, синевато-зелеными, богатыми эфирным маслом листьями и сетками, сидящими в их пазухах. Большое распространение эвкалипта объясняется широким использованием этого дерева. Листьев для нужд медицины, коры для дубления кожи и других материалов, древесины для изготовления мебели и для судостроения. Кроме того, как красивое дерево, к тому же еще и оздоровляющее воздух своим смолистым запахом, эвкалипт разводят с декоративной целью. Это дерево является также прекрасным медоносом. Химический состав эвкалипта достаточно изучен. Установлено, что в нем много дубильных веществ, эфирного масла и фитонцидов. В фармакологическом отношении препараты из листьев эвкалипта являются полезным отхаркивающим, вяжущим, болеутоляющим, противомалярийным и, главным образом, противогнилостным, дезинфицирующим средством. Замечательно и антипаразитарное действие эвкалиптового масла, особенно чистого пиниола, получаемого из него, и отпугивающее даже убивающего насекомых, комаров, москитов, муравьев. Листья этого дерева ценны благодаря наличию эфирного масла, содержащегося в них. Препараты из эвкалиптовых листьев применяют как наружное средство при нарывах, гнойных ранах и при белях у женщин. Эфирное масло из эвкалиптовых листьев есть в продаже в аптеках, применяют для полоскания горла при ангине, для ингаляции, при воспалении слизистой оболочки гортани и трахеи, для втирания как болеутоляющее при невралгии и ревматизме. При внутреннем употреблении эвкалиптового масла не замечено никаких вредных побочных явлений, то есть оно не раздражает почек даже у лиц, страдающих нефритом. Способы применения. Отвары. Первый. Для внутреннего употребления. 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день, а также для полоскания. Второй. Для промывания ран, спринцевания и смачивания тампонов. 30,0 на 200,0. Достаточно 1-2 стаканов отвара на литр воды. Номер 221. Ясень высокий или обыкновенный. С лечебной целью используют листья и кору. Это всем известное дерево. Листья и кору ясеня в народной медицине используют как противолихорадочное средство, а также от кашля при хронических заболеваниях дыхательных путей. Молодые побеги для отвара. Кроме того, свежую ясеневую кору применяют при свежих порезах для быстрейшего затягивания раны. Прикладывают к ране сочной стороной. Для этого кору надо снимать не с очень молодой и не с очень старой ветки. Менять 2-3 3